Вторая антиномия. Тезис. Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей, и вообще существует только простое или то, что сложено из простого. Доказательство. В самом деле, допустим, что сложные субстанции не состоят из простых частей. В таком случае, если бы мы устранили мысленно все сложение, то не осталось бы ни сложных, ни простых частей, так как простых частей нет. Иными словами, не осталось бы ничего, следовательно, не было бы дано никакой субстанции. Итак, или сложение нельзя устранить мысленно, или же после его устранения должно остаться что-то существующее без всякой сложности, то есть простое. Но в первом случае сложное не состояло бы из субстанций, так как для субстанции сложение есть лишь случайное отношение, без которого они должны существовать как устойчивые для самих себя сущности. Так как этот случай противоречит нашему предположению, то остается только второй случай, а именно, что субстанциально сложное в мире состоит из простых частей. Отсюда непосредственно следует, что все вещи в мире – суть простые сущности, что сложение есть только внешнее состояние их, и если бы мы даже и не могли полностью вывести первичные субстанции из этого состояния связанности и изолировать их, разум все равно должен был бы мыслить их как первые субъекты всякого сложения и, стало быть, до сложения как простые сущности. Антитезис. Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, и вообще в мире нет ничего простого. Доказательство. Допустим, что сложная вещь, как субстанция, состоит из простых частей. Так как всякое внешнее отношение стало быть также и всякое сложение субстанции, возможно только в пространстве, то пространство, занимаемое сложной вещью, должно состоять из стольких же частей, из скольких состоит эта вещь. Но пространство состоит не из простых частей, а из пространств. Следовательно, всякая часть сложной вещи должна занимать пространство. Но, безусловно, первоначальные части всего сложного просты. Следовательно, простое занимает какое-то пространство. А так как все реальное, занимающее какое-то пространство, заключает в себе многообразное, составные части которого находятся вне друг друга, стало быть, есть нечто сложное, и при том, как реальное, сложное состоит не из акциденций, ведь акциденции не могут находиться вне друг друга без субстанции, а из субстанций, то простое должно было бы быть субстанциально сложным, что противоречиво. Второе положение антитезиса о том, что в мире вообще нет ничего простого, означает здесь лишь то, что существование, безусловно, простого нельзя доказать никаким опытом или восприятием, ни внешним, ни внутренним, и потому, безусловно, простое есть только идея, объективную реальность которой нельзя доказать никаким возможным опытом. Значит, она не имеет никакого применения и никакого объекта при объяснении явлений. В самом деле, если бы мы допустили, что можно найти предмет опыта, соответствующий этой трансцендентальной идее, то это значило бы, что эмпирическое созерцание какого-нибудь предмета должно быть познано как не содержащее ничего многообразного, составные части которого находятся вне друг друга и связаны в единство. Не осознав этого многообразного, нельзя, правда, заключать о полной невозможности его в каком-либо созерцании объекта, но для абсолютной простоты такой объект созерцания совершенно необходим. Отсюда следует, что ни из какого восприятия, каково бы оно ни было, нельзя заключить о существовании абсолютной простоты. Итак, в возможном опыте ничего не может быть дано как безусловно простой объект, а так как чувственно воспринимаемый мир необходимо рассматривать как совокупность всех видов возможного опыта, то отсюда следует, что в чувственно воспринимаемом мире не дано ничего простого. Это второе положение антитезиса простирается гораздо дальше, чем первое. Первое исключает простое только из созерцания сложного, а второе – из всей природы. Поэтому его можно было доказать не из понятия данного предмета внешнего созерцания, сложного, а из его отношения к возможному опыту вообще. Примечание ко второй антиномии. Первое. К тезису. Если я говорю о целом, которое необходимо состоит из простых частей, то я подразумеваю под этим только субстанциальное целое, как сложное, в собственном смысле слова, то есть случайное единство многообразного, составные части которого, данные, по крайней мере мысленно, обособленно, приведены во взаимную связь и тем самым составляют нечто единое. Пространство следовало бы, собственно, называть не композитум, а тотум. Сложное и целое. Латынь. Потому что части его возможны только в целом, а не целое образуется посредством частей. Во всяком случае, оно могло бы называться композитум идеале, а не реале. Идеальное сложное. Впрочем, это только тонкости. Так как пространство не сложено из субстанции и не состоит даже из реальных акциденций, то по устранении в нем всякого сложения ничего не должно остаться, даже и точки, так как точка возможна только как граница пространства, стало быть, граница сложного. Следовательно, пространство и время не состоят из простых частей. То, что относится только к состоянию субстанции, также не состоит из простого, хотя бы и обладало величиной, например, изменения. Иными словами, некоторая степень изменения возникает не путем накопления многих простых изменений. Заключать от сложного к простому можно только в отношении самостоятельно сосуществующих вещей. Но акциденции состояния не существуют самостоятельно. Следовательно, доказательство необходимости простого как составной части субстанциально сложного можно легко разрушить и тем самым вообще испортить все дело, если придать этому доказательству слишком широкое значение и отнести его ко всему сложному без различия, как это действительно нередко делается. Впрочем, я говорю здесь о простом только постольку, поскольку оно необходимо дано в сложном, так как сложное может быть разложено на свои составные части. Собственное значение слова «монада», как оно употребляется Лейбницем, должно бы относиться только к простому, непосредственно данному как простая субстанция, например, в самосознании, а не как элемент сложного, который лучше было бы называть атомом. Поскольку я хочу доказать существование простых субстанций только как элементов сложного, то тезис второй антиномии я бы мог назвать трансцендентальной атомистикой. Но так как это слово давно уже употребляется для обозначения особого способа объяснения телесных явлений, молекулярум, и, следовательно, предполагает эмпирические понятия, то пусть лучше этот тезис называется диалектическим основоположением монадологии. Второе. К антитезису. Против этого положения о бесконечной делимости материи, довод в пользу которого имеет чисто математический характер, монадисты приводят возражения, сомнительные уже потому, что они не хотят признать очевиднейшие математические доказательства, способные проникнуть в свойства пространства, поскольку пространство в действительности есть формальное условие возможности всей материи, и рассматривают их только как выводы из абстрактных, но произвольных понятий, которые нельзя отнести к действительным вещам. Как будто возможно вообразить себе какой-либо иной способ созерцания, кроме того, какой дается в первоначальном созерцании пространства, и как будто априорные определения пространства не касаются также всего того, что возможно лишь благодаря наполнению им пространства. По мнению монадистов, кроме математической точки, которая проста, но составляет лишь границу пространства, а не часть его, нужно представить себе еще и физические точки, которые, правда, также просты, но имеют то преимущество, что составляют части пространства и наполняют его одной своей агрегацией. Не повторяя многочисленных обычных и ясных опровержений этой нелепости, тем более что всякие попытки разрушить очевидность математики с помощью одних лишь дискурсивных понятий совершенно тщетны, я замечу только, что если философия строит здесь козни против математики, то это происходит от забвения того, что в этом вопросе речь идет только о явлениях и их условии. Поэтому в данном случае недостаточно подыскать в дополнение к чистому рассудочному понятию сложное понятие простого, а нужно найти в дополнение к созерцанию сложного материи созерцание простого. А это по законам чувственности стало быть и для предметов чувств совершенно невозможно. Поэтому, хотя о субстанциальном целом, которое можно мыслить только чистым рассудком, правильно будет сказать, что до всякого сложения такого целого мы должны иметь простое, однако нельзя это сказать «a totum substantiate phenomenon». Субстанциальное целое явлений. Латынь. Которое, как эмпирическое созерцание в пространстве, необходимо обладает тем свойством, что ни одна часть его не проста, так как ни одна часть пространства не проста. Впрочем, монадисты пытались довольно ловко обойти это затруднение, утверждая, что не пространство составляет условия возможности предметов внешнего созерцания тел, а наоборот, предметы внешнего созерцания и динамическое отношение между субстанциями вообще составляют условия возможности пространства. Однако о телах мы имеем понятие только как о явлениях, а как явления они необходимо предполагают пространство как условие возможности всякого внешнего явления. Таким образом, эта уловка не достигает цели, и путь к ней был в достаточной мере отрезан выше в трансцендентальной эстетике. Если бы предметы внешнего созерцания были вещами самими по себе, то доказательство монадистов, конечно, имело бы силу. Второе диалектическое утверждение антитезиса имеет ту особенность, что ему противостоит догматическое утверждение, единственное из всех умствующих утверждений, пытающееся на предмете опыта с очевидностью доказать действительность того, что мы отнесли выше к числу одних только трансцендентальных идей, а именно – абсолютную простоту субстанции. Мы имеем в виду попытку доказать, что предмет внутреннего чувства, мыслящее «я», есть, безусловно, простая субстанция. Не пускаясь теперь в обсуждение этого вопроса, так как выше он рассмотрен подробно, я замечу лишь, что если нечто мыслится только как предмет, без присоединения какого-нибудь синтетического определения его созерцания, как это бывает при простом представлении «я», то, само собой разумеется, в таком представлении нельзя воспринять ничего многообразного и никакого сложения. Так как, кроме того, предикаты, через которые я мыслю этот предмет, суть только созерцания внутреннего чувства, то в них и не может быть ничего, что служило бы доказательством многообразного, составные части которого находятся вне друг друга и стало быть доказательством реального сложения. Следовательно, только самосознание обладает той особенностью, что не может делить само себя, хотя и может делить присущие ему определения, так как мыслящий субъект есть в то же время свой собственный объект, а в отношении самого себя всякий предмет есть абсолютное единство. Тем не менее, если рассматривать этот субъект извне как предмет созерцания, то он без сомнения обнаружил бы сложение в своем явлении. Но мы должны именно так рассматривать его, если хотим узнать, есть ли в нем многообразное, составные части которого находятся вне друг друга.